или еще что-нибудь в этом же роде. Чаще же всего Ян негромко и однообразно напевает монотонно в одну дуду. «Мта-ту-та-ту-ла-юла! Мта-ту-та-ту-ла-юла! Мта-ту-та-ту-ла-ю!» Но это пение Ян разрешает себе лишь за городом. В городе же он песен не поет. Он знает приличие. Раз как-то, проезжая по пустынной окраинной улице, папа спросил Яна, почему он сегодня не поет. На это Ян не ответил ни «эгэ», ни «ага», а неожиданно спросил: «А я пьяный или что?» Мы едем. Бричку трясет на булыжной мостовой. Резиновых шин мы еще не знаем. В бричке что-то стонет, скрипит, иногда ёкает. Но мне кажется, что мы мчимся со сказочной быстротой. Одна за другой остаются позади нас улицы, костелы, губернаторский дворец, скверы. Бессильно отстал от нас золоченый крендель турецкой булочной Чалакова, кабанья голова над колбасной Китца и огромное изображение пенсне с синими стеклами над магазином оптика Малецкого. Вот проехали аптеку под Лебедем. Кажется, будто даже ринштоки, сточные канавы вдоль тротуаров. Канализации в городе тоже еще нет. Быстрее мчат свои грязные мутные воды нам вдогонку. Бричка наша с грохотом несется все дальше и дальше, и вдруг наступает тишина. Бричка не остановилась, но грохот умолк, замолчала под колесами булыжная мостовая. Кончился город, бричка, бесшумно подпрыгивая, катится по мягкой земле проселочной дороги. По обеим сторонам луга, начинающие зеленеть. Краски этой ранней зелени так чисты, так обновочно нарядны, как платье из нестиранного еще ситца. Мир такой тесный в городе сразу становится огромным и сладко пахнет оживающей землей. Прямо над нашими головами плывет в небе облачко, белое, круглое, как кочешок цветной капусты, только прожилки в нем не зеленые, а голубые, из небесной синевы. «Дыши!» — командует папа. «Глубже дыши! До самого пупа!» Я дышу добросовестно, даже кладу руку на живот, чтобы проверить, доходит воздух до пупа или нет. Кругом так тихо, так солнечно и радостно, что я даже забываю задать папе неотложный вопрос. Если земля вертится, то почему мы не сваливаемся с нее в те минуты, когда оказываемся повернутыми на ней головой вниз? И, кстати, почему мухи ходят вниз головой по потолку и не падают? Я на козлах тихонько тянет. «Мта-ту-та-ту-ла-юла!» Минут 10 мы стоим. В бричке что-то разладилось. Ян чинит. Бричка остановилась около чьего-то небольшого сада. Через забор лезут весенние веточки крыжовника с царапающимися, как у котенка, коготками. И вот мы въезжаем в широкий мощеный двор Шабановых. Наш приезд вызывает, как всегда в деревне, шумный переполох и суетню. Люди выглядывают из окон, топочут, сбегая по лестнице, хлопают дверями, бегают с веранды к нашей бричке. Тут же вертятся и весело лают все броварнинские собаки. И даже издали смотрит на эту суматоху, хотя и с очень презрительным видом, броварнинский аист. Удивительная птица этот аист, совсем ручной, запросто приходит на веранду, никого не боится. По-русски он не понимает, только по-польски. Его и зовут ласковым польским словом «батсюсь». Это значит «аистенок». «Приехали!» приехала, умница!» — бросается мне на шею Зоя.